Тут вошел Ленни. Его синяя куртка была накинута на плечи, и он шагал, наклонившись вперед. «Ну как, Ленни?» — спросил Джордж. «Нравится тебе щенок?» Ленни ответил, с трудом переводя дух. «Он белый, с коричневыми пятнами. Как раз такого я и хотел!» Он пошел прямо к своей койке, лег, отвернулся к стене и подобрал колени. Джордж аккуратно положил карты на стол. «Ленни!» — сказал он строго. «А? Чего тебе, Джордж?» «Я ж тебе сказал, чтобы ты не смел приносить щенка сюда». «Какого щенка, Джордж? У меня нету никакого щенка!» Джордж быстро подошел к Ленни, взял за плечо и заставил повернуться. Он протянул руку и вытащил крошечного щенка, которого Ленни прятал подле себя. Ленни поспешно сел на койке. «Отдай мне его, Джордж!» «Ступай и положи щенка назад в ящик», — приказал Джордж. «Он должен спать со своей матерью. Ты что, сгубить его хочешь? Он только вчера родился, а ты уже вынул его из ящика. Сейчас же отнеси его назад, а не то я скажу Рослому, чтобы он у тебя его отнял». Ленни умоляюще протянул руки к Джорджу. «Дай мне его, Джордж, я отнесу его назад. Я не хотел сделать плохо, Джордж. Ей-ей, не хотел. Я только хотел его немножко погладить». Джордж отдал ему щенка. «Ладно, живо тащи его в конюшню и больше не выноси оттуда, а то ты в два счета его придушишь». Ленни торопливо вышел. Рослый не двигался с места. Он посмотрел Ленни вслед. «Вот черт», — сказал он. «Сущий ребенок, правда?» «Ну, конечно же, он как ребенок. И такой же безобидный, только силен не весь как. Я уверен, что он теперь не придет ночевать. Будет спать в конюшне около этого щенка. Ну да ладно, пускай. Там он никому не помешает». На дворе стемнело. Вошел старик Плюм-Пудинг и направился к своей койке. Следом за ним плелась его старая собака. «Привет, Рослый!» «Привет, Джордж!» «Вы что, не играли в подкову?» «Надоело. Каждый вечер играем», — сказал Рослый. «Ни у кого не найдется глотка виски, ребята?» — спросил Плюм. «У меня что-то живот разболелся». «Нет», — сказал Рослый, — «а то б я сам выпил, хоть у меня живот и не болит». «До того разболелся, мочи нет», — пожаловался Плюм. «А все проклятая репа. Я ведь знал, что так будет, прежде чем взял ее в рот». Со двора, где сгущалась темнота, вошел толстяк Карлсон. Он прошел в дальний конец комнаты и зажег вторую лампочку под жестяным абажуром. «Тьма кромешная», — сказал он. «Вот черт, да чего этот черномазый ловко играет?» «Да, играет он лихо». «Еще бы», — сказал Карлсон. «Никому выиграть не дает». Он замолчал, потянул носом воздух и, все еще принюхиваясь, поглядел на старую собаку. «Черт, да чего же от нее псиной разит? Выгони ее отсюда, Плюм. Хуже нет, когда псиной воняет. Гони ее, тебе говорят». Плюм пододвинулся к краю койки. Он протянул руку, потрепал старую собаку по голове и сказал виновато: «Она у меня давно, и совсем я не замечал, чтобы от нее воняло». «Вот что, я ее здесь терпеть не стану», — сказал Карлсон. «Эта вонь остается надолго». Он тяжелыми шагами подошел к собаке и поглядел на нее. «Зубов нет», — сказал он, — «лапы от ревматизма не гнутся». «На кой она тебе сдалась, Плюм? Ведь она самой себе в тягость. Почему ты ее не пристрелишь?» Старик беспокойно заерзал на койке. «Ну уж нет, она у меня давно. Я взял ее еще щенком. Она помогала мне пасти овец, стерегла стадо», — сказал он с гордостью. «Теперь на нее поглядеть? Не поверишь, но это была лучшая овчарка во всей округе». «Я знавал одного человека в Уиде», — сказал Джордж. «У него был эрдельтерьер, который пас овец. Научился у других собак. Но от Карлсона нелегко было отделаться». «Слышь, Плюм, эта старая сука только зря мучается. Выведи ее на двор и выстрелили прямо в башку. Он наклонился и показал, куда. Вот в это место. Она даже не узнает, что произошло. Плюм посмотрел на него грустным взглядом. «Нет», — сказал он тихо, — «не могу. Ведь она у меня так давно...» «Ей самой свет не мил», — настаивал Карлсон. «И воняет от нее так, что просто ужас». «Ну ладно. Ежели хочешь, я сам ее пристрелю. Избавлю тебя от этого». Плюм спустил ноги с койки. Он взволнованно поскреб седую щетинистую щеку. «Я так к ней привык», — сказал он тихо. «Взял ее еще щенком». «Но ведь это просто жестоко смотреть, как она мучается», — сказал Карлсон. «Послушай, у Рослого как раз сука ощенилась. Я уверен, что он даст тебе одного щенка. Правда, Рослый?» Рослый спокойно рассматривал старую собаку. «Да», — сказал он, — «ежели хочешь, можешь взять щенка». Он оживился. «Плюм! Карлсон прав. Эта собака сама себе в тягость. Ежели я стану таким вот дряхлым калекой, уж лучше пускай меня кто-нибудь пристрелит». Плюм беспомощно посмотрел на него. «Потому что слово Рослого — закон на ранчо». «Но ведь ей будет больно», — сказал он неуверенно. «А я согласен об ней заботиться. Я ее пристрелю так, что она ничего и не почувствует. Прицелюсь вот сюда», — сказал Карлсон. Он указал ногой. «Прямо в башку. Она и не рыпнется». Плюм переводил взгляд с одного лица на другое, искал поддержки.